Глава 47. Прошло трое с небольшим суток, и к удовольствию Джека разговоры об этой схватке с Нараздулом стали понемногу затихать. В их кубрик перестали наведываться соседи, чтобы в который раз выслушать сильно усеченную версию событий. А в коридорах Джека перестали хлопать по плечу все знакомые и незнакомые. Новые дни приносили новые события. Где-то кто-то отравился консервами. Где-то случилась драка. А в другом месте у пехотинцев накрыли ночное казино. И все эти темы понемногу вытесняли поимку Нараздула, о котором больше не поступало никаких сведений. Ведь он оказался в руках СГБ. Было 3 часа ночи по судовому времени, и все благополучно спали, когда в дверь кубрика негромко постучали. «Эй!» – произнес с просонья Джек и приподнялся. «Там что ли стучится кто-то?» «Тебе показалось!» – сказал Шойбле и перевернулся на другой бок. Между тем стук повторился, и Джек встал, чтобы открыть. Прежде они никогда не запирались, но после случая с Нараздулом решили, что запираться вовсе не прихоть, а требование безопасности. «Неизвестно, сколько их еще тут шастает», – заметил тогда Шойбле. «К тому же, говорят, они какую-то пластику делают и выглядят как настоящие люди, не придерешься». «А как тот клиент выглядел, Джек?» «О, зверь прямо! Как те парни, что нападали на нас в первую экспедицию в подземелье. Помнишь?» За дверью оказался лейтенант Реймонд, одетый, несмотря на ночь, по полной форме. «Привет! Ты к нам?» – спросил Джек, сторонясь. «К вам!» – коротко ответил Реймонд, заходя в кубрик и бесцеремонно включая свет. «Что случилось?» поинтересовался Хирш, выглядывая из-под тонкого одеяла. «Собирайтесь, ребята. Похоже, минут через 20 у нас появятся гости». «Налет?» – догадался Джек. «Налет. Радиоразведка предупредила нас неофициально, потому что точно определить принадлежность кораблей не получилось, а значит, и официального сообщения они послать не могут, что также мешает нашему капитану объявить общую тревогу». «Но он ведь все равно объявил», – спросил Хирш, торопливо надевая брюки. «Попросил меня собрать людей частным порядком». «И ты уже оповестил все 50 человек», – вспомнил Джек о необходимом количестве стрелков. «Нет, капитан разрешил задействовать только 10». «Почему?» «Потому что сообщение неофициальное, и есть вероятность, что радиоразведка ошиблась.